Гуру. Мысль, устремленная твердо и четко к определенному человеку, ставит сознание в связь с этим лицом, и тогда соединяется сознание с ним невидимой нитью. Это касается одинаково как живых людей, так и умерших. Пора уже понимать, что всякое упоминание того или иного лица и разговор об отсутствующем человеке связывают сознание с ним. Ни одно такое упоминание не проходит бесследно, но приносит свои результаты. Лучше поминать всех добром, нежели посылать мысли или говорить слова, которые в их присутствии никогда не были бы сказаны им лицом. Доброе найдется в каждом человеке, и лучше в каждом добро вызывать, нежели злое начало. Но в пересудах надобности нет, и особая осмотрительность не помешает, когда речь касается также и отсутствующих. Об отсутствующих всегда говорите так, как если бы они были рядом и слышали каждое слово. Меньше будет ссора в пространстве и меньше вреда. Упоминание имен значительно так же. Завесою плотной мира земного закрыта действительность от человека, но за нею реальность незримого мира, где все ясно и тяжко запечатлевается на свитках Акаши, и все существует и воздействует на человека.